Глава 619. Пробуждение ночи. Казалось, этот голос был эхом из глубин веков. Когда Манхао посмотрел вниз, то увидел не огромную голову с открытыми глазами, а безжизненного старшего демона. У него было странное ощущение, будто это все было иллюзией, однако земля продолжала дрожать и стремительно уменьшаться. Это происходило на самом деле. Манхао мог увидеть и даже почувствовать божественным сознанием, что мир зеркала уменьшился до нескольких десятков тысяч метров в ширину. С высоты птичьего полета он прекрасно видел, как зеркальная поверхность стремительно превращалась в настоящее зеркало. Эта метаморфоза затронула все живое и все магические предметы на поле боя, их всех тоже уменьшило вместе с зеркалом. Голова старшего демона, не в силах выбраться из зеркала, начала вновь в него погружаться, утаскивая Хань Даньзы с собой. Перепуганный старик с дикими воплями пытался всеми силами вырваться, что бы он ни делал, ничего не получалось. Его полное отчаяние и бессилие крики неожиданно прервались, когда его взгляд опустился вниз, где он увидел, что его ноги по щиколотку погрузились в похожую на воду зеркальную поверхность. «Нет!» – в ужасе кричал старик. «Быть такого не может! Просто не может!» Сколько бы он ни кричал и ни дергался, у него никак не получалось вытащить ноги из зеркала. Манхао дрожал. Медное зеркало настолько сильно нагрелось, что от руки Манхао повалил пар. Поэтому ему пришлось схватить его двумя руками. Только сейчас Манхао почувствовал исходящую из зеркала неописуемую силу притяжения. Ее целью был не Хань Даньзы, а сам мир зеркала. «Только... не говорите мне, что она хочет вобрать в себя весь мир зеркала четвертого мира секты бессмертного демона!» От этой мысли у Манхао пересохло в горле. Если действительно происходило именно это, тогда в древней секте бессмертного демона он обрел поистине баснословные богатства. Даже в самых смелых мечтах практики не могли представить себе такие несметные богатства. Крепко сжимая медное зеркало, Манхао буквально дрожал от предвкушения. Из-за уменьшения зеркального мира внизу стоял просто невообразимый грохот. Хань Даньзы душераздирающе вопил, он уже по пояс ушел в зеркало. Огромная голова старшего демона рядом с ним погрузилась в зеркальную поверхность до глаз. «Как такое возможно? Невозможно! Невозможно, черт подери!» Словно помешанный кричал Хань Даньзы. Перепуганный старик кричал Манхао, умоляя его о пощаде, но стоящий грохот полностью перекрывал его крики. Поэтому Манхао ничего не услышал. Демонический ци вокруг бурлил, уменьшающееся зеркало было сродни поднимаемой вуали, ведь внизу от увиденного у Манхао по-настоящему закружилась голова. Внизу находился гигантский мозг. Немыслимых размеров гладкий мозг был белого цвета, но в некоторых местах виднелись черные точки. В других местах ярко вспыхивали разноцветные огни. В каждой такой вспышке света, казалось, хранилось множество образов, воспоминаний. Это зрелище потрясло Манхао до глубины души. С трудом ловя ртом воздух, он вновь посмотрел на уменьшающееся зеркало. Внезапно он вспомнил слова Хань Даньзы. «Этот мир зеркала находится над мозгом истинного духа ночь!» Манхао вздохнул и перевел взгляд на беспредельно гигантский мозг. «Если это действительно голова истинного духа ночь, тогда что такое тот туннель, по которому мы спустились сюда?» С дрожью в теле он изумленно крутил головой, пытаясь охватить взглядом как можно больше. Уменьшение мира зеркала перешло в финальную стадию, теперь в ширину оно достигало всего 30 тысяч метров и выглядело точь-в-точь, как его медное зеркало, только намного больше. Хань Даньзы еще глубже затянуло в зеркало, бледный старик больше не кричал. Вместо этого он злобно сверлил Манхао взглядом. Что до головы старшего демона, она почти полностью ушла в зеркало. В четвертом мире осталась только часть головы с тремя черными рогами, от которых исходило странное свечение. Мир сотрясало землетрясение. 30 тысяч метров, 25 тысяч метров, 20 тысяч метров. К этому моменту по лбу Манхао градом валил пот. Сотрясаемой дрожью он изо всех сил старался удержать в руках медное зеркало. Если бы не его могучее физическое тело, тогда зеркало бы давно вырвалось из его рук. Но даже на восьмой жизни Манхао чувствовал, что его силы были на пределе. Как вдруг из ниоткуда раздался странный звук, похожий на плач ребенка, но странно было другое. Создавалось впечатление, что он доносился одновременно из внешнего мира и звучал в этом мире со всех сторон без конкретного источника. Поначалу звук был довольно слабый, но постепенно он начал усиливаться. У Манхао загудела голова, на поверхности мозга истинного духа ночи увеличилось количество электрических дуг, как и скорость их движения. А когда весь мир окутала аура пробуждения, Манхао заметно помрачнел. «Ха-ха! Ты покойник!» — закричал Хань Даньзы. «Ты потревожил печать трех святых земель и разбудил истинного духа ночь! Его пробуждение принесет с собой катастрофу!» — прокричал он с безумным смехом. Тем временем за пределами четвертого мира секты бессмертного демона началось землетрясение такой силы, что даже горы закачались. С чудовищным грохотом на земле начали образовываться огромные трещины. Трескающаяся земля и оглушительный грохот создавали впечатление, будто в секте бессмертного демона начался конец света. Руины превращались в груды щебня, с земли поднимались клубы пыли, накрыв плотным облаком большую часть секты. Практики с южных небес в страхе летели к месту за первым пиком, именно там находились врата, ведущие из секты бессмертного демона. Они понятия не имели, что происходит, но догадаться было нетрудно. Очевидно, в четвертом мире произошло нечто совершенно невообразимое, раз в результате начался такой катаклизм. В мире вокруг них сгущалась тьма, из расколотой земли начала подниматься безграничная аура, которая начала окутывать весь мир. Даже в воздухе начали образовываться разломы. На четвертом пике стоял мужчина в длинном белом халате. Наблюдая за происходящим, на его лице отчетливо виднелась внутренняя борьба. То его начинала переполнять жажда убийства, то мягкость и нежность. Этим человеком был Кэдзюсы. «Если бы кто-то другой пробудил ночь и заставил появиться наследие лорда Ли, тогда мне пришлось бы убить его. Чужаки не могут получить наследие лорда Ли. Но он...» Кэдзюсы мысленно вернулся к пережитому в древнем мире, когда он опустился на колени и соединился с телом Манхао. В конечном итоге его отец признал Манхао, признал, что в той жизни они были отцом и сыном. В глазах Кэдзюсы медленно погас кровожадный блеск, сменившись теплотой. «Если он был сыном моего отца в той жизни, значит он мой младший брат. Я не могу обрести наследие лорда Ли, но если он сможет, значит на то была воля небес». Со вздохом решил Кэдзюсы. Земля продолжала дрожать, а в небе из секты бессмертного демона появлялось все больше и больше разломов. С неба медленно начали опускаться три величественные горы, три перевернутых пика. Эти опускающиеся вниз горы источали невероятное давление. Всю секту бессмертного демона раздирало страшное землетрясение. Группа с южных небес уже добралась до врат за первым пиком. Немало напуганных практиков уже задействовали своих демонических духов, чтобы вернуться назад. Но на это требовалось время. Стоящий грохот внезапно перекрыл плач ребенка, словно где-то очень глубоко под землей спал ребенок, но начав просыпаться, он заплакал. Этот плач лишь усилил разрушение секты. К этому времени три перевернутых горы опустились с неба где-то наполовину. Тем временем в четвертом мире великое мир зеркала уменьшилось до 10 000 метров в ширину. Хань Даньзы полностью погрузился в зеркало, исчезнув навсегда. Что до старшего демона, над поверхностью зеркала осталась небольшая часть его головы. Остальное вернулось в зеркало. Бледный Манхао чувствовал, как его медленно тянет вперед. Это происходило не по его воле, а под влиянием медного зеркала. Все ближе и ближе. Мир зеркала продолжал уменьшаться. 10 000 метров, 5 000, 2 500, 1 500, 1 300 метров. Голова старшего демона полностью погрузилась в зеркало. В спокойном мире внутри зеркала старший демон, который владел 1/3 небес, все это время холодно смотрел на Манхао. Казалось, его взгляд мог длиться вечность. Стоило их глазам встретиться, как у Манхао загудела голова. Но сейчас было не время размышлять о причинах такого странного поведения демона. Медное зеркало притягивало его все ближе к зеркальному миру внизу. Вскоре их разделяло всего 100 метров. Зеркальный мир тем временем все уменьшался и уменьшался. 150 метров, 100 метров, 30, 25, 15, 5, 3 метра. Когда ширина зеркала достигла отметки в 3 метра, оно внезапно исказилось. Манхао наблюдал, как оно превратилось в нечто похожее на пряди шелка, которые устремились к медному зеркалу. А то, в свою очередь, начало постепенно их поглощать, пока не вобрало в себя все до последней пряди. Всего за несколько вдохов весь зеркальный мир растворился в медном зеркале Манхао. Это подействовало на зеркало, словно омолаживающий эликсир. Поглощенный мир стал причиной беспрецедентной трансформации зеркала. Вся ржавчина полностью осыпалась вниз, древние декоративные узоры на его поверхности приобрели значительный и сокровенный вид. Внутри зеркала теперь пульсировал свет, и оттуда доносился шепот, похожий на пение бессмертных. Манхао пораженно посмотрел на зеркало. Приглядевшись, он заметил на его поверхности несколько трещин. Они соединялись друг с другом, образовав на зеркале 9 областей. В верхней левой части зеркала находилась область, которая разительно отличалась от остальных. Она выглядела как поверхность зеркала, где сиял свет магических предметов, и можно было увидеть медленно вращающуюся воронку. Воронку, в которой, казалось, хранился секрет происхождения мира. Манхао с удивлением обнаружил внутри этой воронки древнее поле боя. В четвертом мире не осталось земли, исчезновение зеркала полностью обнажило гигантский мозг, на его поверхности теперь вспыхивало в 1000 раз больше электрических дуг, и, наконец, раздался звук, который был даже громче детского плача. «Ночь пробудился!»